помните наш разговор по пути на Бернсё?» — спросил Валандер. «Что именно?» «Мы говорили о том и сём. От причала к причалу. По-моему, в самом начале мы еще довольно долго говорили». Вдруг Валандер вспомнил. Вестин сбавил обороты на подходе к причалу. Это был самый первый причал. Или второй. Название чем-то напоминало Бернсё. «Одна из первых остановок», — сказал Валандер. «Как назывались острова?» «Тогда это Харё и Ботмансё». «Вот-вот, Ботмансё. Там живет старик». «Сеттерквист». Валандер начал припоминать. Из тумана выплыли какие-то детали. «Мы уже подходили к причалу. Вы рассказывали про Сеттерквиста, что он живет там всю зиму, сам себя обслуживает. Что вы еще говорили?» Вестин засмеялся. Смех его звучал вполне дружелюбно. «Мало ли что я мог сказать. Я понимаю, что моя просьба выглядит странно», — сказал Валандер, — «но это очень важно». Вестин, по-видимому, это и сам понял. «Мне кажется, вы спрашивали о моей работе». «Тогда спрошу еще раз, что это за работа — развозить почту по островам? И что вы ответите? Очень хорошая работа. Вольная, но нелегкая. К тому же никто не знает, сколько еще почтовое ведомство будет нуждаться в моих услугах. Сейчас экономят на всем, чем можно, особенно на обслуживании жителей Шхер. Сеттерквист как-то сказал, что он хочет заранее заказать транспорт на кладбище. Не то так и останешься лежать в своем домике». «Этого вы тогда не говорили. Я бы запомнил». «Ставлю вопрос еще раз. Что это за работа, почтальон в Шхерах?» Вестин задумался. «Больше, по-моему, ничего я не говорил». Но Валандер точно знал, что Вестин сказал что-то еще. Какую-то совершенно проходную фразу, что-то насчет своей работы. Каково это — развозить почту и продукты по островам? «Мы уже подходили к причалу», — повторил Валандер. «Вы сбросили обороты, я это хорошо помню. Рассказали о Сеттерквисте. А потом сказали что-то еще. Может быть, насчет того, что приходится быть внимательным, вдруг в один прекрасный день кто-то не выйдет тебя встречать. Тогда выходишь на берег и смотришь, не случилось ли что». «Горячо», — подумал Валандер. «Уже горячо, но что-то ты сказал еще, Леннард Вестин. Я точно помню, ты сказал что-то еще». «Ничего больше не припоминаю», — сказал Вестин. «Мы не сдаемся. Попробуйте еще раз». Но Вестин больше ничего не смог вспомнить. И Валандер не мог ему ничем помочь. Оставался провал, и заполнить его было нечем. «Попробуйте вспомнить», — сказал Валандер. «И сразу позвоните, если что придет в голову». «Я вообще-то не любопытен», — сказал Вестин. «Но меня прямо разбирает. Почему это так важно?» «Понятия не имею», — честно сказал Валандер. «Но обязательно расскажу, когда сам пойму, почему это важно. Обещаю». Он повесил трубку. Им вдруг овладело уныние. И не только потому, что ему не удалось заставить Вестина вспомнить их разговор. Скорее даже потому, что он был почти уверен, даже если Вестин вспомнил бы эти недостающие слова, они все равно никакого значения не имеют. Может быть, и правда попросить Лизу Хольгерсон передать следствие кому-нибудь еще? Но тут он вспомнил Тернберга и решил, что пока не сдастся. Он позвонил в справочную и попросил найти номер Стига Стрида. Оказалось, Стрид попросил не включать его номер в справочник, но засекретить не просил. Валандер записал. Оказывается, Стрид переехал на Кардельгаттон. Он набрал номер. Долго никто не подходил, он насчитал 9 гудков. Потом ответил мужчина, судя по голосу, старик. «Стрид, меня зовут Курт Валандер, я из полиции». «Я не убивал Светберга», — ядовито сказал Стрид, — «хотя следовало бы». Валандер разозлился. Это было оскорбительно. Даже если Светберг и допустил серьезную ошибку, он с большим трудом сдержался. 10 лет назад вы написали жалобу в юридическую комиссию, но она была оставлена без внимания». «До сих пор не могу понять», — сказал Стрид. «Светберга следовало выкинуть из полиции». «Я звоню не для того, чтобы обсудить решение комиссии», — резко сказал Валандер. «Я звоню, потому что мне надо поговорить с вами, узнать, что же в самом деле тогда произошло». «А о чем тут говорить? Брат был в стельку пьян». «Как его зовут?» «Ниссе». «Он живет в Истеде?» «Он умер в 91-м году. Умер по причине, которая никого не удивит. Цирроз печени». Валандер немного растерялся. Он рассчитывал в первую очередь поговорить как раз с братом. Как-никак именно его дебоширство привело, в конце концов, к тому, что Светберг повел себя так странно. «Примите мои соболезнования», — сказал он. «Но как же?» — зло сказал Стрит. — Заметно, как вы огорчены. Впрочем, это не важно. Я сам не сильно горюю. Могу теперь жить спокойно. И никто не заявляется в любое время дня и ночи и не вымогает деньги. Во всяком случае, не так часто. Что вы имеете в виду? После Нисы осталась вдова. Не знаю, как ее назвать. Так вдова она или нет? Она себя называет вдовой. Хотя женаты они не были. Дети были? У нее были. А общих с Нисой не было. И слава богу. Кстати, один из ее отпрысков сидит в тюрьме. За что? Ограбление банка. А как его имя? Не его, а ее. Ее зовут Стелла. То есть приемная дочь вашего брата ограбила банк? А что в этом странного? В Швеции женщины не так уж часто грабят банки, весьма и весьма примечательно. А где это было? В Сунсвале. Она несколько раз выстрелила в потолок. Валандер смутно помнил эту историю. Он поискал карандаш. «Мне нужно поговорить с вами более подробно», — сказал он. «Я могу вызвать вас в полицию или зайти к вам домой». «О чем нам говорить?» «Узнайте при встрече». «Вы хамите, как и Сведберг». «У вас там в полиции все такие?» Валандер едва сдерживался. «Повторяю», — сказал он, — «я могу послать за вами полицейскую машину, либо зайти к вам домой. Сейчас? В 7:30 утра, в субботу?» «Вы заняты». «Я пенсионер по инвалидности». «Вы живете на Кардельгаттен. Через 30 минут я буду у вас». «Что, полиция разрешается врываться к людям в дом, когда ей угодно?» «Да», — сказал Валандер, — «если это необходимо. Мы даже можем будить людей, если этого требуют интересы дела». Стрит продолжал что-то ворчать. Но Валандер не стал слушать и повесил трубку. Подумал и съел еще один помидор. Поменял простыни, собрал в кучу валявшееся по всей квартире грязное белье. Он представил, как Леннард Вестен пилит дрова на своем острове. Потом вспомнил Эрику и ее кафе. Он уже давно так сладко не спал, как тогда, в задней комнате на раскладушке. Впрочем, он даже мог точно указать дату, когда он так спал в последний раз, когда Байба приезжала в Истад, или когда он сам ездил к ней в Ригу. 7:50 он вышел из дому. Покосился на машину и решил пойти пешком. По дороге он пару раз останавливался у витрин маклерских контор, нашел фотографию отцовского дома в Лёдерупе. Ему стало очень грустно. И не просто грустно. Его мучила совесть. Конечно же, ему следовало купить этот дом самому, хотя бы для того, чтобы оставить его Линде. Но было уже поздно. В 9:50 он позвонил в дверь квартиры Стрида на Кардельгаттен. Двери открыли только после 3-го звонка. Стриду было 60 лет. Щеки покрывала щетина, от него сильно пахло вермутом. Из расстегнутой ширинки торчал край сорочки. «Покажите полицейский жетон». «Вы имеете в виду удостоверение», — сказал Валандер и помахал карточкой перед носом у Стрида. Они вошли в квартиру, нуждающуюся в уборке не меньше, чем его собственная. На Валандера подозрительно уставились два кота. Стрит был игроком. Валандер сразу это понял. Повсюду валялись старые газеты с результатами бегов. Из переполненной мусорной корзины торчали порванные лотерейные билеты и талоны тотализатора. В гостиной шторы были задернуты, а на экране телевизора стояла страница телетекста. Состав заезда в Сульвалле. «Кофе не предлагаю», — буркнул Стрит. «Надеюсь, долгого разговора не будет». Валандер начал задавать вопросы. Стрит отвечал устало и неохотно. Это тянулось бесконечно, и терпение Валандера понемногу иссякло. Он подумал, что, скорее всего, в тот раз Сведберг чувствовал себя точно так же. Теперь он его понимал. Тем не менее, к 9 часам он составил себе кое-какое представление о Стриде и его брате. Стик раньше работал на крупной сельскохозяйственной фирме. Когда ему исполнилось 50, он ушел на досрочную пенсию. Грыжа межпозвонкового диска. Был женат. Есть 2 сыновей. Один живет в Мальме, другой — в Лахольме. Брат Нильс пил с юности. Он начал военную карьеру, но был уволен из армии в связи с бесконечными пьяными эксцессами. Поначалу Стик пытался урезонить брата, но с годами отношения все ухудшались. Прежде всего потому, что Нильс постоянно клянчил деньги взаймы и никогда их не отдавал. Наконец, 11 лет назад они крупно поссорились. Это Валандер уже знал. Через несколько лет начал давать о себе знать цирроз печени, и вскоре брат умер. Валандер невольно отметил, что похоронен Нильс на том же кладбище, что и его отец, и Рюдберг. Что касается личной жизни Нильса, то она, как Валандеру постепенно удалось выяснить, была, мягко говоря, беспорядочной. Но в промежутках между загулами он жил с женщиной по имени Рут Лундин. Рут тоже страдала алкоголизмом и после смерти Нильса несколько раз обращалась к Стигу, просила денег. Если он отказывал, она устраивала скандалы, но не дебоширила, подчеркнул Стрит, и не воровала. Еще до Нильса у нее было двое детей, мальчик и девочка. Сыну удалось пробиться в жизни. Он теперь штурман на одном из паромов, что уходит на Аландские острова. У дочери дела складывались хуже. Сейчас она сидит в Хинсеберге, женской тюрьме, за вооруженное ограбление банка. Валандер записал адрес Рут Лундин. Она снимала квартиру по соседству на Мальмевеген. Пока они разговаривали, дважды звонил телефон, и оба раза Стрит обсуждал с кем-то возможные комбинации ставок на предстоящих бегах. После каждого разговора Стрит ненадолго исчезал в кухне, и оттуда доносилось позвякивание бутылочного горлышка о стакан. Наконец они добрались до главного, ради чего Валандер и пришел. Что произошло 11 лет назад? «Мне не нужны детали», — сказал Валандер. «Я хочу знать только одно, как вы думаете, почему Светберг отказал вам в возбуждении уголовного дела?» «Он сказал, что нет доказательств». «Чушь собачья!» «Мотив отказа мы знаем. Можете не повторять. Мне важно другое. Ничем он мотивировал свой отказ, а что им двигало? Почему он вам отказал? Потому что он был идиотом». Валандер был готов к неприятным ответам, поскольку в глубине души понимал, Стрит в чем-то прав. Поведение Светберга было по меньшей мере странным, и Валандер хотел во что бы то ни стало понять, чем оно было вызвано. «Идиотом Светберг не был», — сказал он. «Значит, его действием должно найтись объяснение. Вы раньше встречались со Светбергом?» «С чего бы?» «Отвечайте на вопрос», — сухо сказал Валандер. «Никогда я его раньше не встречал». «У вас были какие-нибудь проблемы с правоохранительными органами?» «Нет». «Слишком уж быстро», — ответил, — подумал Валандер. «Настолько быстро, что наверняка солгал. Он решил зацепиться за эту ложь». «Я хочу слышать правду», — сказал он. «Задачу ложных показаний свидетель несет уголовную ответственность». Стрит не стал спорить. «Ладно», — сказал он. «В 60-е годы я подрабатывал продажей машин. Тогда был небольшой скандал. Одна из машин оказалась угнанной. Ничего другого не было». На этот раз Валандер ему поверил. «Мог ли Светберг при каких-то обстоятельствах встречаться с вашим братом?» «Еще бы! Того постоянно задерживали за пьянство». «У вас не было чувства, что в этом все дело? Что у Светберга какие-то дела с вашим братом?» «У меня тогда было одно чувство». Стрит постучал пальцами по передним зубам. «Вот здесь. Два выбитых зуба». «Я понимаю, что это было больно. Но сейчас мы говорим о вашем брате и о Светберге. Брат никогда до этого о нем не говорил?» «Никогда. Я бы запомнил». «Ваш брат приступал закон?» «Наверняка. Хотя никогда не попадался. Только за пьянство». Похоже, Стрит говорит правду. Он и в самом деле не знает, что могло связывать Светберга с его братом. Если их что-то вообще связывало. «Это бессмысленно», — решил он. «Все равно, что биться о стенку лбом. Надо искать другой путь». Он решил закончить бесполезный разговор. «Лучше немедленно поговорить с Рут Лундин». «Вы думаете, вдова сейчас дома? Ха, а где же ей еще быть?» «Не могу, правда, гарантировать, что она трезва». Валандер встал. Хотелось как можно скорее уйти из этой душной и неряшливой квартиры. «Значит, я был прав», — сказал Стрит, провожая его к двери. «В чем?» «Что Светберг был идиотом. Другого объяснения его поведению нет и быть не может». Валандер резко повернулся и указательным пальцем чуть не ткнул Стрида в грудь. «Светберга убили», — сказал он. «Из дробовика. С близкого расстояния выстрелили прямо в лицо. Светберг был замечательным полицейским».